Глава 14. Солнечное затмение. «Анас! Сашенька! Вы это видите? У нас тут назревает нехиленькая такая проблемка!» Позвала нас Элеонора через магическую линию Гайза. Я отправил Саше изображение с магического круга, чтобы ввести ее в курс дела. «Не может быть!» Тут же раздался голос Саши через Ликс. «Ну, определить точно, оно ли это по ту сторону божьих дверей, да еще и через магические глаза Эннусуоны, нельзя. Может, подделка?» В ответ на свой вопрос я услышал, как у Саши перехватило дыхание. «Боюсь, что здесь ошибки быть не может. Это мои полномочия богини разрушения Верню, солнце разрушения Саржельдунава». В небе над землей парило солнце разрушения. Должно быть, это дело рук похитителя Дельзагейда, и цель его действия ясна. Ему изначально нужен был именно порядок разрушения. Пока мы наблюдали за тенью солнца, она начала постепенно становиться все темнее и темней, окрашивая небо в зловещие цвета. «Оно полностью проявилось», — сказала Саша. Сразу после чего огромная сферическая тень вывернулась наизнанку, и на ее месте появился темный солнечный диск. Однако он не стал сразу испускать свой разрушительный свет, а его правую часть что-то постепенно затмевало. «Луна созидания», — сказала Поликсу уже Миша. «Луна перекрывает солнце». «Иными словами, солнце разрушения и луна созидания вызывают солнечное затмение?» «Наверное». «И что будет дальше?» — спросила Саша. «Сейчас у меня нет воспоминаний об этом, но полное лунное затмение Артиэль-Тануа нужно для пересоздания мира заново». Я отлично понимал, что Миша хотела этим сказать. Сила Артиэль-Тануа высвобождается, когда полномочия богинь созидания и разрушения прикрывают друг друга. То же самое должно быть применимо и к Саржельдунава. Хм, значит, полное солнечное затмение Саржельдунава обладает полностью противоположной силой? Это же... С тревогой в голосе произнесла Саша. Солнце разрушения — это порядок разрушения, сила противоположная, сотворившая этот мир богини созидания. Неудивительно, если предназначение его главных полномочий — положить конец всему этому миру. По всей видимости, это и есть цель похитителей Дельзагейда и Растонзетта. Однако для сжигания Земли такая сила избыточна. Чтобы уничтожить одних только людей и богов, пожалуй, хватило бы обычного солнца разрушения. А раз так, то он что, хочет загнать меня этим в угол? Или же это происходит из-за того, что подавляемый мной все это время порядок разрушения скопил в себе мощь, достаточную для уничтожения мира, о чем говорили боги? «Бог войны Перпед рассказал, что они принесут на землю пожар войны, но, видимо, провернуть они собираются нечто куда более дикое, чем я думал». «Раз это небо над Гайродитом, то выходит, что их цель – Азасион?» – нервничая сказала Элеонора. «Оно и понятно, ведь это ее родина. Как тут сохранить спокойствие?» «Вернемся на землю?» – с беспокойством спросила Азасия. «Похоже, что солнце разрушения и луна созидания находятся там». Однако нет никаких гарантий, что контролирующие их Дельзагейд и Верастуанзетта вернулись на Землю. «Ведь на Земле их не спрячешь», — сказала Миша. «Потому что если поставить на Землю замки, обладающие подобной магической силой, то мы волей-неволей их заметим. А на такие глупости он, скорее всего, не пойдет. Пока мы не обуздаем богинь разрушения созидания, это будет происходить вновь и вновь, даже если не свергнем Луну и Солнце. И ежели мы, сломя голову, отправимся на Землю, то лишь сыграем на руку тому, кто все это замыслил. Вероятно, этот некто просто закроет врата в мир богов и отрежет путь к лазурным небесам. И тогда разобраться с солнцем разрушения станет еще трудней. Но если случится полное солнечное затмение Саржельдунавы, то Азасион будет сожжен дотла. Главное разобраться совсем до того, как это случится. Едва ли, что его цель лишь один Азасион. Думаю, с нынешнего положения в небе он сможет поразить даже Дельхейт. Или это может быть сила, которая принесет конец всему сущему, независимо от того, куда ее направить, на вроде Эгельгрона Ангдроа. С трудом верится, что бог станет настолько сильно вредить миру, однако бог селекции убивает даже богов. Если наш враг бог, который не следует порядку, то кто знает, что он может выкинуть. Я не могу вернуться, но проинформировать моих подчиненных на Земле о сложившейся ситуации все же стоит. Должно быть, они остерегаются божественной армии. А вот полное затмение солнца разрушения, это, скорее всего, будет уже за гранью их понимания. «Значит, мы должны поискать врата мира богов?» Элеонора подняла указательный палец. «Поскольку отсюда Ликс до земли не достает, кому-то из нас придется вернуться, но...» «Врата мира богов находятся под контролем врага. Стоит нам вернуться на землю, как мы в тот же миг окажемся отрезаны друг от друга и снова разделены прямо как тогда, когда прибыли сюда. Сперва мы должны создать канал связи с Землей, иначе мы не сможем обеспечить защиту за Сион и Дельхейда. Даже это солнечное затмение Сарж Льдунавы лишь первый стратегический ход и вовсе не означает, что следующего хода не будет. Но тогда что нам делать? Используйте Божью дверь, что находится рядом с вами. Но ведь Божья дверь ведет только в одну сторону, и пройти через нее могут только боги, разве нет? Задалась вопросом Саша. Верно. Именно поэтому наш враг тоже не думает о том, что я ей воспользуюсь. А вот Анна Саона видит, что происходит на Земле, не так ли? Услышав мой вопрос, она навострила крылышки на голове и ответила. Да, вижу. Но отнюдь не все. Будучи магическим порядком, Анна Саона схожа с богами. Они не ожидали ее, и поэтому Божья дверь не сможет полноценно остановить Анну Суона. А что насчет прохода лишь в одну сторону? Туда-то она пройти сможет, но мы не сможем связаться с ней, если она не вернется обратно. Да и Ликс тоже, думаю, обратно приходить не будет, сказала Элеонора. Это можно разрешить через тебя. Магическая линия, соединяющая вас, мать с дочерью, представляет из себя связь между магическим порядком и активируемой за его счет магической формулой. Проще говоря, это узы порядка, которые должны функционировать, даже если она пройдет через Божью дверь. То есть мы должны спустить на Землю одну Энну, не разрывая пуповину? Именно. Вы с Энна Суона, она на Земле, а ты в мире богов, сможете общаться через Ликс по магической линии. Это будет нашим каналом связи между Землей и миром богов. Элеонора, понимающе кивнула. Энна, а ты одна справишься? Обеспокоенно спросила Зесси. Там ведь божественная армия. Не переживай, мне не нужно сражаться, а лишь поддерживать связь. К тому же Зесион — это родина старшей сестренки Зесси и Элеоноры, верно? Я должна защитить ее и... родину каждого, включая родину Мелитии и владыки демона Фаноса. Ведь я была рождена для того, чтобы воцарилась гармония. Зесси крепко взяла Инессиону за руки. «Передаю тебе свою силу поддержки!» «Гип-гип, ура, поддержку!» «Спасибо. Я непобедима». Энна Суона довольно улыбнулась. «Ну что ж, давайте сперва сделаем так, чтобы боги не могли влиять на эту дверь». Элеонора подняла руки, после чего ожидающие позади нее Джина Лены пришли в движение и окружили Божью дверь. «Да и Джерри!» Каждая Джина Лена соорудила огромный магический круг земли, воды, огня и воздуха со всех четырех сторон и покрыли Божью дверь барьером. «Я пошла. Не переусердствуй!» Кивнув, Энна Суона расправила все четыре крыла. Она взлетела и вошла в Божью дверь. За ней находилось нестабильное иное измерение, в котором бушевали частицы магической силы. Энна Суона не совсем богиня, хоть и похожа на них. Вторжение неожиданного инородного тела в Божью дверь вызвало странные изменения в ее порядке, и магическая сила разбушевалась. Лицо Энны Суоны исказилось от боли. Магическая линия, которая была соединена с ее пупком, подтачивалась в рябствующем поле магической силы и стремительно истончалась. «А это довольно утомительно». Элеонора прикоснулась рукой к своему животу. Аском она преобразовывала 100 000 псевдоосновв джиналенах магическую силу и укрепляла линию, которая соединила ее с Анна Суона. Судя по всему, бушующее поле магической силы линия как-нибудь выдержит. Однако использование таких объемов магической силы истощит основу Элеоноры. Даже если нам удастся установить канал связи, долго он не продержится. «Кажется, я вижу Азесион!» Переключив магические глаза на поле зрения Энна Суона, она увидела Земли через просветы в разных местах бушующего поля магической силы. «Позови кого-нибудь, Энна. Если соединить магическую линию с кем-то, кто может использовать Гайс, то они должны услышать и мой голос», — сказала Элеонора. Промежуток между Землей и миром богов оказался больше, чем мы думали. Похоже, что даже через Энну Суона голос Элеонора с трудом доставал прямо до Земли. Остается только попросить ее кого-нибудь позвать. «Кто-нибудь!» — без разбора отправила Ликс Энну Суона. «Кто-нибудь, знакомый с Тираном Владыкой Демонов, с Владыкой Демонов Фаносом, пожалуйста, ответьте! Земле грозит страшная опасность!» Как только она прошла через поле магической силы, видимость стала четкой. Тело Энна Суона ощутило удар и содрогнулось. Пройдя через Божью дверь, она упала на твердую почву и тут же услышала звуки битвы на мечах. С той же стороны раздался грохот взрыва. Быстро подняв голову, Энна Суона обнаружила, что находится на поле боя, где солдаты и люди сражались против божественного войска. Разумеется, солдаты людей нынешней эпохи ничего не могли им противопоставить и были вынуждены отступать. Энна Суона оказалась на позициях божественного войска. Услышав звуки шагов, она обернулась назад и увидела бога мечника, вскинувшего свой клинок. «Ха!» Божественный меч безжалостно обрушился на нее сверху вниз. Энна Суона не могла мгновенно уклониться от него. Меч уже должен был обезглавить ее, но в итоге рассек лишь воздух. Примчавшаяся издали фигура заключила Энна Суоны в объятия и защитила ее за миг до того, как удар настиг ее. Бог-мечник приблизился еще на шаг и злобно уставился на эту девочку. «Имитация бездна!» 7 полок, покрытых вязким черным светом, запросто пронзили бога со спины и оставили в нем 7 дырок. «Чего это ты вдруг в такую даль несла, Селен? Если мы уйдем слишком далеко от основных сил, нам конец! К тому же мисс Эмилия приказала отступать и сказала, что с нынешними силами нам тут нечего ловить. Надо скорее убираться отсюда!» Появились девочки из Академии Владыки Демонов в черных как смоль робах. Члены Союза Поклонников и Хора Владыки Демонов. «Подождите, мне показалось, эта девочка только что упомянула господина Аноса!» Сказала Элен с предельно серьезным видом, обнимая Энну Суона.